Глава 21. Рик. Это была лучшая ночь. Волшебная. Несмотря на дикую усталость, на боль в незаживших ранах, моя смелая девочка Рина. Она ужасно боялась, тряслась, но все же рискнула и полетела со мной. Идея показать ей настолько личное и важное для меня пришла в момент, когда попаданка доверилась мне и прыгнула из окна. Я хотел показать ей себя настоящего, свою историю, разделить с ней каждое мгновение и ловить каждый ее взгляд и вдох. Каково же было удовольствие увидеть ее восторженные взгляды, стоять за ее спиной, тихо сходить с ума от желания коснуться, прижать хрупкое тело к себе и вдыхать ни с чем не сравнимый ее аромат. Самое лучшее, самое восхитительное, самое желанное во всех мирах. Моя Рина. Моя. И только моя. Меня ломало, приносило физическую боль от желания ее поцеловать, сжать в своих объятиях и никогда не отпускать. Но она была еще не готова. Нельзя так торопиться. Это может спугнуть мою птичку. Нужно действовать плавно, осторожно и размеренно, шаг за шагом становясь ближе к ней и завоевывая ее сердце. «Ваша светлость, все готово!» Через час будет проходить церемония прощания с погибшими в бою на проклятых землях. Жрец ждет вас в храме, — сообщил Лукерс, тихо зайдя в мой кабинет. «Рина, готова?» — убирая в сторону доклад командира, спросил я. «Да, ваша светлость», — поклонился управляющий, стирая капелькой пота со лба. «Ты проверился у лекаря, как я велел?» Нахмурился и резко поднялся с кресла. Лукерс тяжело вздохнул, убрал белоснежный платок в карман и, с сожалением, ответил. «Господин Дулас подлечил, но сказал, что мне пора оставить службу. Возраст берет свое. Махнул рукой управляющий и сел в ближайшее кресло. «Я ведь служил еще, когда ваш отец только встретил вашу матушку. Столько лет прошло». «Лукерс, спасибо тебе за все, что ты делал для нашей семьи». Подойдя ближе и, положив руку на его плечо, с благодарностью улыбнулся старику. Ты самый верный и самый лучший. Мне не хочется тебя отпускать. Но Дулас прав. Тебе нужен покой и отдых. У тебя четверо внуков. Пора бы им уделить побольше времени. А кто же будет вместо меня? Посетовал он и вновь достал платок. Люсия, конечно, обрадуется, что ее муж будет теперь постоянно с ней дома, но я беспокоюсь за тебя, Рик. Не стоит. Хитро улыбнулся я и сел в соседнее кресло. Дракону, когда он встретил свою истинную пару, ничего больше не грозит. Лукерс поперхнулся воздухом и широко распахнутыми глазами посмотрел на меня. «Рина ваша истинная?» Я кивнул, и старик помолодел на глазах. Оживился, в глазах загорелся яркий огонь радости и надежды. «Это... Я вас поздравляю! Вот теперь мне спокойно. Теперь...» «Она еще не знает», — остановил его тираду. «Хочу сегодня отвезти ее к озеру у ведьминого дома и там рассказать». «О, это замечательная идея, ваша светлость! Я все подготовлю!» Резко поднялся он и, поклонившись, скрылся за дверью, добавив напоследок. «Это лучший для меня подарок! Теперь можно и на покой. А замену я себе найду!» Я рассмеялся такой прыти своего управляющего, и, застегнув манжеты на золотые запонки, отправился за Риной. Пора выдвигаться в храм. Прощание с погибшими воинами прошло под тихие, горестные всхлипы родственников и других сочувствующих. Каждое такое прощение было тяжелым, но такова наша жизнь. Нечисть была всегда, и никто не может избавиться от нее, только уничтожать тех, кто возродился и вышел на охоту. В старых манускриптах говорилось, что это оборотная сторона нашей магии. Возможно, это действительно так и есть. Никто точно не знал. Рина к концу церемонии тихо заплакала и хотела спрятаться за моей спиной, но новый статус невесты герцога и будущей герцогини ей этого не позволил. Девушка достала серебристый платочек, стерла одинокие слезы щек и, глубоко вздохнув, сумела взять себя в руки. Я был горд ею. Она держалась и помнила, что должна служить примером остальным жителям нашего герцогства. Да, она будет прекрасной и достойной герцогиней. Даже удивительно, что девушка из другого мира так быстро учится и столь многое понимает, ведь ее никто не обучал, и она росла совершенно в иной среде. Сама Рина успела мне многое поведать, да и в старых записях о попаданцах я узнал немало об их странном и удивительном мире. Как только жрец погасил последние свечи и практически все люди разошлись, мы отправились обратно в замок. Рина всю дорогу молчала, разглядывая через круглое окно кареты город и частых прохожих. Кто-то спешил по своим делам и работе, другие просто гуляли, третьи водились с непоседливыми детьми. Ей было интересно все, особенно самые живописные места нашего города. Наверное, это интерес художника. Я дал знак вознице, чтобы заехала на главную площадь. Там много изумительных построек и разнообразных растений, что оплетают стены здания или просто красуются рядом. Я оказался прав. Рине понравилось. Она с придыханием рассматривала мраморные колонны, украшенные лепниной балконы, резные двери и укутанные диким виноградом перголы. Когда мы покидали площадь, Рина едва из окна не вылезла, желая еще раз взглянуть на городскую ратушу, чей острый пик крыши царапал облака. «Я слышала, что Лукерс уходит со службы», — тихо сказала невеста, когда мы подъезжали к замку. Лекарь его отправил на покой, но он обещал найти достойную замену. Ободряюще улыбнулся девушке, и ее щеки тронул робкий румянец. «Он очень давно служит, и лет ему немало». «Я думала, ваши лекари способны излечить все», — хитро посмотрела на меня она. «Старость никто не способен победить. Даже драконы». Карета остановилась у главного входа, и я вышел первый из кареты и протянул руку невесте. «Мы хоть и живем дольше, как и наши пары, но все же не бессмертны». «Вот, значит, как», — улыбнулась она, принимая мою помощь и элегантно спускаясь на ступеньку. «Неплохой бонус к крыльям». «За все есть своя плата, Рина. Драконы наделены огромной силой и долголетием, но именно на нас ложится самая тяжелая ноша и ответственность. Именно мы стоим на страже нашего мира и обязаны защищать жителей». «Это действительно очень опасная и сложная работа». Рина резко остановилась и развернулась ко мне, вынуждая сделать то же самое. «Рик, я очень переживала. Тебя так долго не было, и новостей толком тоже не было». «Я попрошу Францию сделать нам особенные амулеты, по которым мы всегда сможем определить, в каком состоянии другой». Я взял ее за руки и посмотрел со всей серьезностью, на которую был способен. «Кое-что изменилось, Рина. Теперь я более неуязвим, и мой резерв стал намного больше». «Что изменилось?» — пристально глядя мне в глаза, спросила невеста. «Об этом я хотел поговорить с тобой вместе, куда я планирую сегодня тебя отвезти». Тепло улыбнулся ей и, не удержавшись, щелкнул легонько ее по носу. Рина широко распахнула глаза и посмотрела на меня неверящим взглядом, словно она ожидала многого от меня, но не такой мальчишеской шалости. «Пойдем, нужно успеть поужинать и прилететь на второе место до заката». Взяв девушку под локоток, повел к ее покоям. «Ты не представляешь, как там красиво при заходе солнца». «Поверь тебе на слово», — ухмыльнулась она. «У меня тоже есть для тебя небольшой сюрприз». «Сюрприз?» — удивился я. «Когда и как она успела что-то придумать?» «Подарок. Надеюсь, тебе понравится». «Что бы там ни было, мне точно это понравится. Ведь это сделала моя пара, моя истинная».